Глава 80. «Эмми!» — крикнула Дженни, и ее голос сорвался. Заглянув в комнату, она увидела распростертую на полу сообщницу, иглу, вонзающуюся ей в предплечье. Доктора Кавендиш. Голова Дженни загудела. Что, черт возьми, происходит? Жасмин, сделав шаг назад, наткнулась на одну из больничных коек и упала, вцепившись пальцами в простыни. Дженни со всего маху влетела в доктора Кавендиш и отшвырнула ее от Эми. Шприц покатился по полу, и Дженни протянула к нему руку, но доктор, сорвав с ноги туфлю, изо всей силы всадила острый каблук ей в спину. Вскрикнув, Дженни вслепую ударила ногой в тяжелом ботинке, словно легающийся ослик, и снова сшибла доктора на пол. Откатившись к противоположной стене, подхватила шприц и, выставив его перед собой, как пистолет, обернулась. Вот только неизвестно, чем этот пистолет заряжен. Тяжело дыша, она не сводила глаз с доктора. Увидев, что та пытается подняться на ноги, Дженни с трудом встала, скривившись от боли в спине. Доктор Кавендиш стояла напротив, отряхивая грязную одежду. Потерла шею и быстро заморгала, уставившись на Дженни. Они встретились взглядами, и доктор слегка наклонила голову из-под лобья, разглядывая соперницу. Дженни почувствовала, как волосы по всему телу встали дыбом, ее окатила ледяная волна. «Верите?» «Неплохую карьеру я сделала, правда?» Доктор Кавендиш улыбнулась. «Что? Но каким образом?» «Какая-то бессмыслица. Лечебницу они покинули всего лишь 5 лет назад, слишком короткий срок, чтобы выучиться на врача, не говоря уж о том, чтобы излечиться от психического заболевания. Теперь я Ребекка. Со старым именем распрощалась, когда сбежала из соснового края». Спокойно ответила Верити. «Я полагала, что ты придешь одна. Не думала, что у тебя будут сообщники». Она ткнула Эмми в бок острым каблуком, и Дженни с облегчением услышала стон молодой женщины. «Что бы там ей ни вколола Верити, Эмми еще жива». «Что ты творишь, Верити? Зачем ты вообще сюда вернулась?» «Не в меру ты любопытна». Верити словно отчитывала неразумного ребенка. В кинозале играла колыбельная, и коридор полнился тихим напевом. Верити на секунду прикрыла глаза и медленно покачала головой. «Помнишь этот мотив?» «Такое забудешь. Мелодия из твоей музыкальной шкатулки. Ты гоняла ее день и ночь». «Ну да. Последний подарок от папы. Потом он от нас ушел». Верити грустно улыбнулась. «Папа купит тебе бриллиантовое кольцо». «Ты ненормальная, Верити. Ты и в самом деле чокнутая. Дело в том, что мы с тобой обе ненормальные. Скажи, что это неправда». «Ты меня с собой не сравнивай», — Дженни усмехнулась. «Я вообще не должна была там очутиться». «Ой, только не надо. В конце ты ничем от нас не отличалась. Ты ведь не врач. Как тебе удалось организовать клинику? Может, ты удивишься, но за деньги можно купить все. И влияние, и дипломы. Папочка не завел наследников от той шлюхи, на которую меня променял. После его смерти мне перепало вполне достаточно». Дженни бросила взгляд на пациенток, сознавая, что те с каждой минутой слабеют. «И сколько женщин у тебя здесь умерло, Верити?» «Доктор Кавендиш!» Капризно поправила ее сумасшедшая, сразу напомнив прежнюю пациентку соснового края. «Тут ведь у нас с тобой немало общего, а?» Шприц запрыгал в трясущейся руке Дженни, и она попыталась совладать с дрожью. «Что ты имеешь в виду?» «Я о смертях. Во всяком случае, я пыталась творить добро. Хотела сделать своих клиенток лучше. Но что делать, если у некоторых не хватает силы воли?» «А вот ты Ты оставила Доусон умирать, разве не так? Бросила ее и сбежала вместе со всеми, словно испуганная мышь. Тот день Дженни вспоминала тысячи раз. Она тогда пыталась оттащить смотрительницу от края высокой галереи, хотела ее спасти, но та была в таком гневе из-за восстания пациентов, что вырвалась и упала на бетонный пол. С тех пор образ ее разбитого, окровавленного тела ни на минуту не покидал Дженни. «Где Клара?» Верити насупилась, как делала всегда, если ее в чем-то обвиняли. «С ней все отлично, Дженни». Клара так хотела узнать побольше о методах лечения в Сосновом крае, что я дала ей небольшой практический урок. Она была на седьмом небе от счастья. Твоя Клара просто больная на всю голову. Дженни бросилась на нее, вытянув руку с торчащей, как штык, иглой. Верити ухватила ее за кисть, и шприц покатился по полу. Сумасшедшая, швырнув в Дженни тяжелую вазу, нырнула за шприцем. По залу разлетелись увядшие цветы. Глухой удар, боль, темнота.